Лицо старика замкнулось, и Иоханан взял его руки в свои. «Не хотелось тебе говорить, но Елиезер бен Акая, глава иерусалимских ессеев, скончался. Неужели он унесет с собой тайну могилы Иисуса?» На глазах старого человека показались слезы. Со смертью Ессея из мира уходило все, что было связано с молодостью. «Тело тогда унесли сыновья Елиезера, Адония и Азия. Они знают, где он погребен. Значит, нас трое, знающих это. И довольно. Я научил тебя, как соединиться с Иисусом после смерти. Что даст тебе знание о том, где упокоились его бренные останки? Пустыня почтительно оберегает его последний приют. Люди так бы не сумели». Иоханан проворно вскочил на ноги и вышел, но тотчас вернулся. В одной руке он держал пачку чистых пергаментных листов, в другой — перо из рога буйвола и глиняную чернильницу. «Так пиши, Аббу! Пиши, чтобы Иисус остался среди живых!» Глава 36. «Объявляю это торжественное заседание открытым. Ректор Союза Святого Пия V с удовлетворением отметил, что некоторые из братьев избегают опираться на спинки кресел. Бичуя себя металлическим хлыстом, они читали длинный псалом «Помилуй меня, Боже». В зале появилось два новых предмета обстановки. Прямо перед ректором, у подножия окровавленного распятия, был установлен самый обычный стул, а на пустом столе напротив — рюмка с бесцветной жидкостью, слегка пахнущей горьким миндалем. «Брат мой, займите место согласно процедуре». Один из присутствующих встал, обошел вокруг стола и сел на стул. Ткань, скрывавшая его лицо, трепетала так, словно он задыхался. «На протяжении долгих лет вы безукоризненно служили нашему союзу. Но недавно вы совершили серьезную ошибку, разгласив конфиденциальные сведения, имеющие для нашей миссии основополагающее значение». Человек с мольбой простер руки к присутствующим. «Плоть слаба, братья мои! Я умоляю вас простить меня!» «Не о том речь!» В голосе ректора прорезались стальные нотки. «Плотский грех очищается таинством покаяния, подобно тому, как Господь наш простил грезы блудницы. Но, рассказав этой девушке о наших делах, она более не опасна. Воистину, пришлось позаботиться о том, чтобы причинить вред она уже не могла, что всегда прискорбно и должно оставаться мерой исключительной. Но тогда, коль скоро вы были так добры, что уладили эту проблему...» «Вы не понимаете, брат». Тут он обратился к собранию. «То, что поставлено на карту, до крайности важно. До середины XX века только церковь могла толковать священные писания. Но с тех пор, как папа Павел VI в 1967 году, к нашему великому сожалению, упразднил конгрегацию индекса, ведающую церковной цензурой, мы потеряли контроль над ситуацией. Кто угодно может публиковать все, что вздумается. Нет больше индекса, этого указующего перста, по знаку которого вредоносные сочинения отправлялись в библиотечные секретные хранилища, в так называемый ад. Индекс рухнул, будто отвалился палец, изъеденный проказой новомодных идей. Простой монах, порывшись в фондах библиотеки своего аббатства, может ныне представлять серьезную угрозу для церкви, ибо в его власти придать гласности доказательство того, что Христос был всего лишь обычным человеком». Собрание тревожно зашевелилось. «С тех пор, как святой папа Пий V основал наш союз, мы боролись за сохранение в сознании публики образа Господа и Бога нашего, ставшего человеком, и всегда нам это удавалось». Братья дружно покивали. «Но времена меняются, властно требуя более серьезных мер. Нужны средства, чтобы искоренять зло, учреждать семинарии и ограждать их от духа вольнодумства, контролировать прессу по всей планете, предотвращая некоторые публикации. Чтобы оказывать давление на правительство в сфере культурной политики, Чтобы помешать исламу и сектам заполонить христианский Запад, необходимы огромные траты –